Под утро небо очистилось. Казак кормчий направил галеру, за нею весь караван, рекой Кой-Сагой. Дон остался вправо. Поднялось жаркое солнце, река будто стала полноводнее, берега отодвинулись, растаяла мгла над заливными лугами. Впереди за песками опять появилась сияющая полоса Дона. На косогорах виднелись полотняные палатки, телеги, лошади, велись флаги. Это был главный военный лагерь, поставленный Гордоном. Метишева пристань в 15 верстах от Азова. Петр сам выстрелил из носовой пушки. Ядро мячиком поскакало по воде. Поднялась стрельба из ружей и пушек по всему каравану. Петр кричал срывающимся баском: «Греби, греби!» Весла гнулись дугой, солдаты гребли, уронив головы. В Метишевой пристани войска выгрузились, усталые солдаты засыпали прямо на песке, унтер-офицеры поднимали их палками. Скоро забелели палатки, дымки костров потянуло на реку. Петр, Лефорт и Головин с тремя казачьими сотнями поскакали за холмы в укрепленный лагерь Гордона на половине пути до Азова. Пестрый шатер генерала издали виднелся на кургане. По пути валялись лошади, пронзенные стрелами, сломанные телеги. Уткнулся в полынь маленький, голый по пояс татарин с запекшимся затылком. Конь под Петром захрапел, косясь. Казаки рассказывали, как выйдут наши обозы из Метишей, татарва и напускается тучей. Эти места самые тяжелые. Вона! Указывали нагайками. За холмами там маячат. Они! Гляди, сейчас напустят.